О Святой Земле. Господствующей религией там объявлено так называемое учение совершенства или учение святого Патарана, единственного боговдохновенного толкователя воли единого Творца, очистившего служение Творцу от искажений и излишних сложностей. Но все остальные понтификаты единого Творца за пределами Святой Земли относятся к этому учению отрицательно. Отношения со Святой Землей не поддерживают, не признавая самого этого названия, а также не считают Патарана святым. Роспись классных чинов или чиновничьих классов. Первый – коронный министр, второй – коронный советник, третий – тайный советник, четвертый – королевский советник, пятый – королевский секретарь, шестой – министерский советник, седьмой – министерский секретарь, восьмой – советник, девятый – департаментский советник, десятый – департаментский секретарь, 11-й – канцелярии советник, 12-й – секретарь канцелярии, 13-й – секретарь, 14-й – канцелярист, 15-й – письмоводитель, 16-й – писец. Система эта применяется во всех государствах Харума, за исключением вольных маноров, Глана, где существует своя, более простая и патриархальная, и Балонга, где также принята своя. Первые пятые классы приравнены к генеральским чинам, и получить их могут лишь дворяне. Есть, впрочем, редкие исключения. Шестой и восьмой классы приравнены к полковникам, девятый и десятый — к капитанам, одиннадцатый и двенадцатый — к лейтенантам, тринадцатый и четырнадцатый — к сержантам. Монетная система. Ронеро. Золотой ауреи равен серебряному аурею, равен 25 серебряным сестерциям. Есть еще золотые монеты токен — 5 ауреев и солид — 10 ауреев. Серебряный сестерций равен 10 медным сестерциям, равен 200 медным грошам. Медные монеты — полугрош, грош, тройной грош, семигрошевик, десятигрошевик, сестерций и ливра — монеты в 5 медных сестерцев. Все монеты круглые. Для брян-луга чеканятся все их виды, но именуются они островными, и вместо королевской короны на них изображен государственный герб. Снольдер. Золотой динарий. Равен 50 серебряным артигам. Есть золотые монеты латеранские, золотой артиг, динария, двудинарий, два динария, сфинкс, три динария, цехин, 7 динариев, хождение имеет главным образом в Ротагайской пуште. Серебряный артиг равен 14 серебряным патагонам, равным 280 медным гратирам. Медный гратир равен 5 пулам, есть монеты в 1, 2, 3, 4 пула. Все монеты круглые. Сфинкс еще с отверстием посередине. Для катар-крафинда чеканятся морские деньги. Горрот. Золотой статор равен 40 серебряным ассам, либо 10 серебряным венталам, равен 600 медным ассам. Есть двойной статор, тройной статор и галия, монета в 7 статоров. Медный ас равен 3 медным патарам. Есть монета в пол асса, пол патара, двойной патар. Глан. Златник равен 20 серебряникам или 280 медным шелегам. Есть двойной златник, тройной и медведь, монета в 5 златников. Медный шелег равен 7 круцежам, есть полукруцеж. Шаган. Золотой орд равен 14 серебряным фартингам и 140 медным фартингам. Есть двойной орд, колокол, монета в 3 орта. Серебряный фартинг, двойной серебряный, медный полуфартинг, фартинг, тройной фартинг, монеты всех трех держав круглые, кроме восьмиугольной, в один гланский круцеж. Для острова Дике в городе особых денег не выпускается, хотя в последнее время это, кажется, намерены сделать. Харлан. Золотой скеллер равен 25 серебряным скетам, 500 медным белонам, есть монеты в 3, 6 и 10 скеллеров. Серебряный балиган равен 5 скетам. Медные — четверть белона, полубелон, белон, двойной белон, пятерик и семерик. Все золотые монеты круглые. Балиган — семиугольный, пятерик и семерик — семиугольный с отверстием в середине. Лоран. Золотой динарий равен 28 серебряным фоллисам, 280 медным фоллисам. Есть двойной динарий — роза — 5 динариев и суверен — 15 динариев. Серебряный фолис равен 7 медным краунам